Том 40, глава 10, сбор атархов в море первозданных сущностей хаоса, в деревянном коттедже. Цзи Нин и Атарх Небесная сидели в позе лотоса. Они собирались терпеливо ждать других атархов, прежде чем говорить о делах. В это время Нин пока обсуждал Даа и его бесчисленные тайны с Атархом Небесной. Более 2 часов прошло в мгновение ока. Раздался громкий смех, распахнулась дверь, и вошел мускулистый человек в свободной зеленой одежде. На голове у него была пара изогнутых рогов, его глаза были как бесконечно темная бездна. Он излучал ауру ужасающего давления, которое повергло Нина в состояние шока. Руки человека были большими. «Да, лорд Черный Север», — мускулистый мужчина улыбнулся, увидев Нина. «Черный Север, это Атарх Экун», — с улыбкой представила его Атарх Небесная. «Он, единственный Атарх, выросший в нашей цивилизации, после окончания войн Рассвета. Он оказался невероятно талантлив, и за очень короткое время стал гегемоном. Он вызвал настоящий ажиотаж в юности, и у него довольно своеобразный титул. Он известен как Атарх-Уничтожитель. Я, на самом деле, довольно хороший парень, и я редко убиваю людей, но мой путь оказался путем сущности до рождения разрушения. Вот почему я известен, как Атарх-Уничтожитель», — сказал мускулистый Атарх Экун, громко рассмеявшись. «Ты можешь просто называть меня Экун. Экун, присядь скорее», — предложил Атарх Небесная, — «присядь и пообщайся с нами. Как же я счастлив встретить Даа Лорда Черного Севера. Наша цивилизация наконец родила мастера Вечного Омега Даа». Атарх Экун присел. Нин был счастлив. Каждый Атарх действительно был выдающейся личностью. Нин, например, чувствовал, будто Атарх Небесная была трансцендентной фигурой, совершенно не похожей на обычных живых существ. Она была будто матерью всего вокруг, доброжелательно следящей за своими творениями. Что касается Атарха Экуна, он излучал доблестную ауру с оттенком ужасающего, всеобъемлющего господства, которое шептало о скрытом потенциале разрушения. «Экун, ах ты маленький дракончик, не могу поверить, что ты оказался здесь раньше меня». Дверь снова распахнулась, из нее вышел улыбающийся лысый мужчина в черном. 2 мясистые антенны на его голове вертелись от эмоций. «Старик, ты можешь покончить с этим маленьким дракончиком? Ты издеваешься только потому, что начал тренироваться немного раньше меня», — беспомощно взвыл Атарх Экун. «А кто первый назвал меня стариком?» Атарх Титан посмотрел на него жестким взглядом, затем повернулся и улыбнулся Нину. «Черный Север, мой юный друг, вот мы и встретились снова. С уважением, Атарх Титан». Нин улыбнулся. «Вы встречались?» Атарх Небесная и Атарх Экун были удивлены. С атархами было довольно трудно встретиться, и Нин тренировался только в течение довольно короткого периода времени. Они думали, что Нин никогда раньше не встречался с какими-либо атархами. «Встречались. Мой юный друг Черный Север однажды просил меня помочь ему обратить вспять пространство-время, чтобы возродить его Даа Компаньона». Атарх Титан вздохнул. «Увы, Хаосмир, в котором находилась его Даа Компаньон, был миром, созданным из божественных жемчужин, оставленных Атархом Пробужденным после его смерти. Фактически, это был мир, созданный из 2 божественных жемчужин, которые столкнулись друг с другом. Я, вероятно, убил бы себя, пытаясь вернуть ее к жизни, и даже это, вероятно, не сработало бы». Небесная и Экун были поражены. Что касается Нина, он на мгновение замолчал, а затем издал смешок. «Что прошло, то прошло. Проходи, позвольте мне предложить вам тост». Экун поднял свой бокал с вином. «У меня было довольно много Даа компаньонов в прошлом, поэтому я знаю о трудностях, связанных с обращением пространства-времени. К счастью, мои Даа компаньоны проживали в смертном хаосмире. Это облегчило их оживление. Полагаю, мне повезло немного больше. Давайте выпьем вместе». Нин поднял свой бокал и выпил немного вина. «Я не ожидала, что у тебя действительно будет связь с пробужденным, Черный Север». Атарх Небесная вздохнула. «Пробужденный был чрезвычайно талантливым и фактически был одним из первых атархов, пришедших к власти. Единственный оставшийся со самых старых дней — это ты, старик Титан. Все потому, что я еще не устал жить». Атарх Титан смотрел на нее. «Но ты, Небесная, ты тренировалась меньше, чем я. Ты думаешь пойти по тому же пути, что пробужденный Антропос? Других путей нет». И они пришли к одному выводу. «Однако, к счастью, наша цивилизация наконец родила такого человека, как Даа Лорд Черный Север, мастера Вечного Омега Даа. Поэтому я могу немного расслабиться и не буду спешить». Атарх Небесная улыбнулась, взглянув на Нина. Нин не мог не спросить. «Пробужденный Антропос, кто они на самом деле?» «Два других старичка», — проворчал Латарх Титан. «Мы трое были первыми, прожили дольше всех, Антропос, пробужденный я. Прошло много времени, прежде чем Небесная и другие сделали свои прорывы. Увы, пробужденный Антропос уже умерли. Как они умерли?» Нин не мог не спросить об этом. «Антарх Титан, Антарх Небесная и Антарх Икун обменялись взглядами». Антарх Титан усмехнулся и сказал: «Черный Север, мой юный друг, не будь таким нетерпеливым. Мы обсудим этот вопрос позже, и я уверен, что ты все поймешь. На самом деле это связано с тем, почему нам нужна твоя помощь. Давай подождем, пока придут другие двое. На самом деле ха, они уже прибыли». Нин и остальные повернулись, чтобы посмотреть наружу. Швы между деревянными бревнами были довольно большими, это позволяло четко видеть, что происходит снаружи. Две фигуры в данный момент шли к коттеджу бок о бок. Это были два оставшихся Атарха из пяти, которые сегодня шли навстречу. Восемь правителей доменов и огненное крыло продолжали ждать снаружи во дворе, их глаза округлились. «Они продолжают пребывать», — пробормотали они, затаив дыхание. Каждый пришедший был Атархом. Каждый раз девятка чувствовала эту невидимую ауру силы и давления. Даже обычно нагловатый огненный бог был сейчас паинькой. Еще два Атарха, огненный бог и все остальные смотрели, как две фигуры вышли из моря первичных сущностей и прошли во двор. Они взглянули на восемь правителей доменов и огненного бога, но не сказали ни слова, просто пошли прямо в коттедж. «Пять Атархов», — пробормотал про себя огненный бог. «Чего эти пять Атархов хотят от моего хозяина? Я прожил целую вечность, но я никогда не видел пятерых Атархов вместе. Даже я видел только трех из них. Пять Атархов собрались вместе. Насколько редко это бывает?» Все восемь правителей доменов потеряли дар речи. Атархов было невероятно трудно найти. Даже во время войны рассвета против ситхов Атархи командовали отдельными отрядами гегемонов. Некоторые из восьми правителей доменов принимали участие в этой войне, но ни один из них не видел всех Атархов. Все восемь правителей доменов и огненный бог с любопытством смотрели на этот деревянный коттедж. В обычном коттедже и в самом деле находились пять Атархов и Дао-Лорд, который был первым человеком в Хаос-Вселенной, который освоил вечное Омега-Дао. Все девять из них сгорали от любопытства, что же обсуждалось внутри, в комнате. Два последних Атарха вошли одновременно, и Нин невольно улыбнулся, увидев их. По сравнению с Атархом Икуном или Атархом Титаном, Нина можно было считать довольно красивым. Даже Атарх Небесная не была такой привлекательной, но последние два Атарха, которые только что прибыли, были восхитительно красивыми мужчинами потрясающей царской красоты. Нин не знал, какие слова использовать, чтобы описать их внешность. Самое красивое слово было бы полностью оправдано. У человека слева были седые волосы. У него была довольно усталая аура, его лицо было небритым. Но он, без сомнения, был по-настоящему красивым мужчиной. Казалось, он шел по грани между жизнью и смертью. Он казался началом всей жизни, но также он казался и местом последнего упокоения мертвых. Все живые существа будут испытывать неконтролируемое чувство тоски, глядя на него, но, конечно, на такие великие фигуры, как Нин, влияния не было. Что касается фигуры справа, человек был несравненно благородной фигурой. У него были черные волосы, он улыбался. Он казался просто идеальным человеком. Даже тот, чье сердце Дао было невероятно сильным, как у Нина, не мог не почувствовать тягу к этому человеку, который, казалось, воплощал саму суть красоты. Это Балинь. Атарх Титан указал на уставшего седовласого мужчину, затем улыбнулся. Этот парень размышлял о жизни и смерти, или что-то в этом роде. Вот почему он выглядит так ужасно. Когда я впервые встретил его, он был довольно лихой и внушительной фигурой. Он – мастер до рождения сущности когтя. И теперь он выглядит вот так. А, Атарх Балинь посмотрел на Нина довольно испуганно. Мы с тобой на самом деле связаны кармой, между нами действительно есть некая кармическая связь, сказал Нин со смехом. Атарх Балинь, ты меня не знаешь, но я действительно получил от тебя наставление. Тот демон хаоса снаружи я на самом деле приручил только благодаря зеленой лазури, которую ты оставил в одном из своих звериных миров, Атарх. О, на лице Атарха Балиня появилась улыбка. Да, давным-давно я действительно оставил после себя целый ряд миров по всей хаос-вселенной. Я волновался, что мы проиграем последнюю битву, и хотел, чтобы семена возрождения и сопротивления были посажены для нашей цивилизации. Тем не менее, войну мы выиграли, а имения стали ограниченного использования. В результате я перестал обращать на них внимание. Я не ожидал, что они в конечном итоге помогут тебе, да, лорд Черный Север. Кажется, моя работа не была такой уж бессмысленной. Нин всегда восхищался Атархом Балинем. Атарх Балин явно шел по пути сущности до рождения когтя, но он достиг таких невероятных высот в да-жизни, что ему удалось создать целую расу вечных. Том 40, глава 11. Источник всего Атарх Титан сказал, что Атарх Балин изучал секреты жизни и смерти, поэтому его аура так сильно изменилась. Основываясь на этом, Нин предположил, что вечные, вероятно, представляют определенные достижения, которых достиг Атарх Балин в понимании тайн жизни. Каковы же были его достижения в тайнах смерти? И почему Атарх в принципе изучал жизнь и смерть? А этот джентльмен, каменный. Атарх Балин указал на прекрасного мужчину рядом и усмехнулся. Каменный стал Атархом благодаря да-иллюзии. Его божественное тело наполнено безграничным магнетизмом и очарованием. Те из нас, у кого совершенные да-сердца, не слишком подвержены влиянию, но гегемоны и сверхлорды, которые столкнутся с ним, будут мгновенно очарованы и охотно сделают все, что он прикажет. Иллюзии. Нин был шокирован. Таким образом, путь Атарха Каменного был путем до рождения иллюзий. Как впечатляюще. Приветствую, да, лорд Черный Север. Атарх Каменный улыбнулся. Мои маленькие салонные трюки, ничто для тебя, да, лорд. Мы очень долго ждали, когда кто-нибудь наконец овладеет вечным Омега-Даа, но мы даже не предполагали, когда это наконец произойдет. Очень немногие могут даже стать Даа-лордами четвертой ступени через Омега-Даа, в то время как слияние Даа для него несравненно трудное. Оно действительно было трудным. Нин кивнул. Хотя ты и потерпел неудачу, Даа-лорд, тебе все же удалось овладеть вечным Омега-Даа. Это действительно благословение для нашей цивилизации, сказал Атарх Каменный. Присаживайтесь, все. Только посмотри, как они все нервничают, усмехнулась Атарх Небесная. Атарх Балин и Атарх Каменный присели. Теперь все пять Атархов и Нин сидели вместе. Нин понимал, что наконец пришло время обсудить дело. Я начну, Атарх Титан взглянул на остальных. Давай, старик, сказал Атарх Икун. Все остальные Атархи кивнули. Атарх Титан взглянул на Нина. Черный Север, к настоящему времени ты уже должен знать, что ситхи не были полностью истреблены. Так, они не были истреблены, Нин был удивлен. Ты не знал? Атарх Титан был довольно сильно удивлен. Разве ты не посещал легендарную землю ситхов? Я слышал о землях ситхов, но еще не посещал их, ответил Нин. Земли ситхов действительно были довольно известны. Нин слышал, как император смещения волн говорил о них и обсуждал их с несколькими крупными державами. Раса ситхов вышла из этих мест, и по сей день там хранится больше сокровищ ситхов, чем в любом другом месте. Сильные фигуры часто отправлялись туда в странствия. Разве ситхи не были истреблены после того, как проиграли войну? Спросил Нин. Атарх Титан усмехнулся. Я предположил, что после того, как ты потерпел неудачу в слиянии Даа, ты должен был посетить столько известных мест в Хаос-Вселенной, сколько успеешь. Я думал, что ты уже посетил земли ситхов. Если бы ты, учитывая твой текущий уровень понимания, ты, вероятно, понял бы правду. Ты бы понял, что ситхи не совсем вымерли. Скорее, мы просто закрыли их, чтобы они не могли вернуться снова. Нин продолжал внимательно слушать. Давным-давно, начало Атарх Титан, возникла огромная Хаос-Вселенная, родившая бесчисленных живых существ. Постепенно некоторые из них встали на путь совершенствования. Антропос был первым Атархом, за ним последовал Пробужденный, затем я. Следующими были Атархи Небесная, Балин, Каменный и Атарх Мок. Тогда мы жили без забот и хлопот, Атропос умер, пытаясь сделать последний шаг, но это не имеет значения. В конце концов, каждый искал свой путь, но затем внезапно и безо всякого предупреждения появились ситхи. Ситхи были одновременно таинственными и могущественными. Первичные сущности Хаос-Вселенной послали нам предупреждение. Это гарантировало, что мы сможем подсознательно ощутить, что ситхи представляют огромную угрозу для нас, сказал Атарх Титан. Ты уже видел возвышенных? Видел, глаза Нина загорелись, я видел возвышенного, заключенного в тюрьму на континенте земного огня. Если я не ошибаюсь, то ситх обладал идеями Атарха. Логически говоря, он должен был быть Атархом, но его реальный уровень власти был намного ниже. Вероятно, он был наравне с правителями доменов, которые сейчас за стенами этого коттеджа. Атарх Титан кивнул. Да, они атархи. Нин был ошеломлен. Они действительно атархи, но их сила. Они атархи из других краев, сказал Атарх Титан. Хотя наша Хаос-Вселенная и бесконечно огромна, вне Хаос-Вселенной есть действительно огромный и бесконечный регион, в котором есть другие живые существа. Раса ситхов пришла из другой Хаос-Вселенной, находящейся в бесконечном космосе. Другая Хаос-Вселенная. Нин еще не покидал эту Хаос-Вселенную. Как только мы стали атархами, мы смогли узнать некоторые секреты основных сущностей Хаос-Вселенной, сказал Атарх Титан. Огромный космос заполнен множеством небесных тел, самыми большими из которых являются Хаос-Вселенные. Но даже в бесконечном космосе Хаос-Вселенные невероятно редки, их мало. Самые могущественные и непобедимые из всех существ в бесконечной пустоте – лорды Хаоса, повелители Хаос-Вселенных. Если ты хочешь стать лордом Хаоса и завладеть Хаос-Вселенной, сначала ты должен стать атархом. Затем ты должен освоить и связать всю квинтэссенцию этой Хаос-Вселенной, которая дала бы тебе полный контроль над всей силой, которой обладает Хаос-Вселенная. Атарх Титан смотрел на Нина. К настоящему времени ты должен понять, сколько сил понадобится, чтобы получить полный контроль над силой Хаос-Вселенной. Нин был ошеломлен. Конечно, он знал. Сила, скрытая в огромном море родник в 8 доменах, уже была значительно выше той силы, которую могли взять под контроль атархи. Сила всей Хаос-Вселенной, это будет неописуемо большая сила. Взять под контроль ее всю было совершенно немыслимо. Ситхи пришли из другой Хаос-Вселенной, в которой уже находится Верховный Лорд Хаоса, управляющий ей. Вот почему их цивилизация достигла таких невероятных высот, и поэтому в их распоряжении так много чудесных приемов, сказал Атарх Титан. Но поскольку в их Хаос-Вселенной уже есть человек, контролирующий ее, второго лорда Хаоса не может возникнуть, поэтому они вторглись в нашу Хаос-Вселенную и вместо этого стремятся господствовать над ней. Но они – чужеземные захватчики, а это – наш дом. Здесь они будут испытывать невидимое давление, которое гарантирует, что они не смогут получить дополнительную силу от нашего Дао. Даже их атархи ослаблены этим невидимым давлением. Без поддержки силы Дао, они, естественно, намного слабее, чем могут быть, сказал Атарх Титан. Они абсолютно другая, отличная от нас раса, потому что они родились в совершенно другой Хаос-Вселенной, но как только они смогут взять под контроль нашу Хаос-Вселенную, они смогут трансформировать ее и сделать ее подходящей для себя. Что касается тех из нас, кто родился здесь, все мы погибнем. С этого дня все существа, рожденные в нашей Хаос-Вселенной, будут похожими на них, ситхов. Атарх Титан посмотрел на Нина. Это буквально война на выживание. Мы не можем уклониться от нашего долга. Нин спросил. Значит, враг, лорд Хаоса, боится прийти сюда? Он не посмеет, объяснил Атарх Титан. Источником его силы является его Хаос-Вселенная. Он может использовать эту силу где угодно в бесконечном космосе, поэтому он непобедим. Но если он войдет в нашу Хаос-Вселенную, он потеряет доступ к этой власти и будет подавлен, как и все остальные. Вот почему он не посмеет прийти. Нин кивнул. И кроме того, зачем это ему? Он уже стоит на самой вершине власти во всем бесконечном космосе, может делать все, что он пожелает. Атарх Титан вздохнул. Однако, другие существа в его Хаос-Вселенной тоже хотят стать лордами Хаоса. Их единственный выбор – оставить Хаос-Вселенную и вторгнуться в другие, поэтому мы и стали их мишенью. Мы уже убили 16 возвышенных и поймали в ловушку 6. Возможно, есть и другие возвышенные, связанные за земли ситхов. Другими словами, десятки атархов из их Хаос-Вселенной вторглись в нашу Вселенную. Исходя из этого, можешь определить разницу в силе между нами. Нин кивнул. Разница была четкой, очевидной и огромной. Они превосходят нас во многих отношениях, например, в изготовлении сокровищ в техниках, сказал Атарх Титан. Мы смогли подавить их во время войны благодаря нашему географическому преимуществу, и смогли запереть их на их землях, что сделало невозможным их повторное вторжение, но в конце концов они всегда будут представлять угрозу. Еще хуже, если пройдет достаточно времени, нас могут захватить другие цивилизации. Таким образом, единственный способ навсегда избавиться от всех этих проблем – это самим создать повелителя хаоса, сказал Атарх Титан. Если мы сможем взять под контроль нашу собственную Хаос-Вселенную, тогда мы сможем в полной мере использовать ее силу. Когда это произойдет, мы сможем вторгаться в другие, но никто не посмеет вторгнуться к нам». Нин согласился с этим. Их хаос-вселенная не имела правителя, но им все же удавалось так долго сопротивляться. Как только они получат хаос-лорда, они станут по-настоящему непобедимыми. Увы, взять контроль над хаос-вселенной слишком сложно. Атарх-Титан покачал головой. Антропос пробовал, но умер. Пробужденный пытался, но он тоже умер. Том 40, глава 12. Помощь, сила хаос-вселенной слишком велика. Хотя мы были рождены в ней и ее первичные сущности не отвергают нас, мы все же не можем противостоять их невероятной силе. Атарх-Титан вздохнул. Попытка выполнить эту задачу с помощью грубой силы приводит к тому, что мы разрушаемся под тяжестью силы хаос-вселенной. Это чистое самоубийство. Атропосы пробужденные были чрезвычайно сильными, но ни один из них не смог выдержать груза этой силы. Перед смертью они отправляли нам сообщение, чтобы мы никогда не пробовали снова. Противостояние было просто слишком велико. Все остальные четыре атарха замолчали, Нин медленно кивнул. Это было похоже на смерть от переедания. Иногда принятие чрезмерно тяжелого бремени может привести к смерти. Самые могущественные фигуры в хаос-вселенной, атархи, не смогли противостоять даже минимальному давлению, чтобы взять под контроль всю мощь хаос-вселенной. Наверное, именно поэтому в поместье Лазурного Цветка говорилось, что атарх пробужденный по сути совершил самоубийство. Но у нас не было выбора, сказал атарх-титан. Это единственный способ, который у нас был, для обеспечения постоянной безопасности нашей хаос-вселенной. Других доступных для нас вариантов просто не было. Вот почему Небесная тоже планировала сделать попытку. Я провела невероятно долгий период обучения в ксинтэссенции, сказала Атарх Небесная. Я попробовали испытать несколько низкоуровневых привязок. Думаю, у меня есть шанс. Пробужденный и Антропос также думали. Атарх Титан покачал головой. В этом вся прелесть, усмехнулся Атарх Икун. Хватит дурачиться. Всегда есть шанс, но мы, вероятно, все умрем в погоне за этим мимолетным шансом. Теперь, когда у нас есть Черный Север, у нашей цивилизации есть реальный шанс. Нам не нужно глупо идти и совершать самоубийство. Озадаченный, Нин спросил, разве нет других вариантов? Действительно ли родить Хаос-Лорда – единственный путь, который нам доступен? Если мы уже победили ситхов и обезвредили их, почему бы нам просто не выгнать их всех? Если бы мы могли их выгнать, мы бы давно это сделали, тихо усмехнулся Атарх Балинь. Мы не можем этого сделать, сказал Атарх Каменный. Атарх Небесная улыбнулась и объяснила. Да, лорд Черный Север, как ты знаешь, у ситхов в распоряжении невероятно мощное оружие. Чем глубже ты заходишь на их родину, тем сильнее становится их защита и тем мощнее становится их оружие. Их родина – самое опасное место во всей хаос-вселенной. Во время войны рассвета мы атаковали их базы по всей хаос-вселенной, но мы не сражались с ними в их логове. У нас было географическое преимущество, когда мы сражались в других частях хаос-вселенной. Поначалу ситхи были уверены в своих шансах, если они захотят привязать квинтэссенцию, им придется убить нас всех, объяснила Атарх Небесная. Вот почему они вышли из своей основной базы и сражались на нами во всей хаос-вселенной. В итоге мы одержали чрезвычайно местечковую победу. Если они хотят привязать квинтэссенцию, они должны сначала всех вас убить. Нин не совсем понял, о чем шла речь. Именно так, кивнул Атарх Титан. В самом начале, в первые дни хаос-вселенной, на самом деле было очень мало живых существ. Позже жизнь начала процветать. Появлялось все больше и больше живых существ, но есть предел тому, сколько энергии имеет хаос-вселенная. Культиваторы научились брать силу хаос-вселенной себе, становясь все более могущественными. К настоящему времени, по моим оценкам, большая часть силы хаос-вселенной фактически сосредоточена в телах бесчисленных живущих в настоящее время культиваторов. Таким образом, когда культиваторы умирают и их истинные души разрушаются, вся эта энергия возвращается в квинтэссенцию или локальные вечные миры и другие стихии. Однако ситхи знали способ убивать нас, а затем забирали энергию истинных душ. Атарх Титан продолжил. Чем больше нас было убито, тем слабее становилась наша хаос-вселенная. Если она потеряет достаточно силы, сама квинтэссенция станет настолько слабой, что даже чужеземцы, такие как ситхи, смогут ее привязать. Нин наконец понял. Как и во всех других областях, у ситхов, несомненно, были методы, которые намного превосходили то, чем обладали местные цивилизации культиваторов. Тем не менее, они все же были чужеземцами. Они были подавлены и отвергнуты этой хаос-вселенной. Они должны были сначала ослабить ее и обескровить прежде, чем у них появится шанс на успех. Самыми могущественными существами во всей нашей хаос-вселенной являются атархи. Мы, если они смогут убить хотя бы одного атарха, это будет считаться большим успехом. Атарх-титан усмехнулся. Однако убить нас крайне сложно. Под нами гегемоны, и ситхи с радостью их убивали. Все, что им было нужно, это массовые убийства, и для этого им нужно было выйти из своего главного логова и нападать на нас по всей хаос-вселенной. В противном случае они не смогли бы достичь своих целей. В итоге мы победили. Однако, когда мы в последний раз напали на земли ситхов, мы смогли взять под контроль только их внешний периметр. Мы чувствовали, что огромная опасность скрыта в центре их логова. Мы подсознательно понимали, что, если бы мы осмелились атаковать, мы вполне могли бы погибнуть. Таким образом, мы решили вместо этого запечатать их и гарантировать, что они не смогут выйти, сказал Атарх-Титан. Поскольку их целью было ослабить нашу хаос-вселенную, нам, естественно, пришлось придумать способ подпитать ее и усилить квинтэссенцию. Мы решили использовать заключенных возвышенных для этой задачи. Пытка, которую терпят возвышенные, на самом деле служит их медленным истощением, чтобы пополнять энергии хаос-вселенной. Цель состоит в том, чтобы заставить их сломаться, и в этот момент мы бы забрали всю их силу. Поскольку их сила изначально пришла из-за пределов нашей хаос-вселенной, она позволит увеличить общее количество энергии, принадлежащие нашей хаос-вселенной, объяснил Атарх-Титан. Это неуклюжий метод, но другого у нас не было. Атарх-Икун ухмыльнулся. К сожалению, это толком не сработало. Эти 6 заключенных в тюрьму возвышенных сопротивляются нашим усилиям. Их мучили целую вечность, но их дао-сердца до сих пор не разрушились, и они по-прежнему контролируют свои энергии. Рано или поздно они сдадутся. Как только они это сделают, их энергию можно будет забрать, сказал Атарх-Титан. Озадаченный, Нин сказал, во время войны мы убили много ситхов. Разве мы не могли извлечь истинную энергию тех убитых возвышенных? Это не сработает, усмехнулся Атарх-Икун. Не все так просто. Давным-давно ситхи установили защиту своих истинных душ. Как только они умрут, их энергии уйдут из нашей сверхвселенной и вернутся в свою. Вот почему нам пришлось заключить в тюрьму этих 6 возвышенных. Таким образом, наша цивилизация сейчас находится в тяжелом положении, сказал Атарх-Титан. Мы делаем все возможное, чтобы попытаться решить эту проблему, потому что боимся, что однажды внешняя сила возьмет под контроль нашу хаос-вселенную и применит терраформирование, чтобы она стала более гостеприимной для них. Это приведет к нашему полному истреблению. Нин наконец понял. В прошлом у Нина не было никаких реальных забот. Он чувствовал, что, если и были какие-либо экзистенциальные проблемы, их должны были решать сами атархи. Ему не нужно было беспокоиться. Но теперь, когда он встал в ряды атархов, он наконец понял, насколько опасна ситуация, в которой находится хаос-вселенная. Сколько еще цивилизаций культиваторов смогут держаться? Еще несколько миллионов циклов хаоса, несколько миллиардов, дольше, но они не смогут произвести истинного лорда хаоса, то в конце концов им все равно грозит исчезновение. Даже если их не уничтожат ситхи, их уничтожат другие внешние цивилизации. Нарушение законов хаос-вселенной на самом деле наносит вред основным сущностям, поэтому мы редко обращаем вспять пространство-время, чтобы оживить людей. Атарх-Титан вздохнул. Твой покойный дао-компаньон, хороший пример. Ее истинная душа содержала лишь мельчайшие фрагменты сил атарха пробужденного. Ее оживление мной нанесло бы вред основным сущностям. Тем не менее сущности будут сопротивляться изо всех сил, чтобы противостоять этому. Все потому, что они изначально желают оставаться в пиковом состоянии, опасаясь, что внешние силы возьмут их под контроль. Нин медленно кивнул. К счастью, ситуация пока не критическая, со смехом сказал Атарх-Икун. Хотя в будущем может появиться больше врагов, сейчас нам нужно только с ситхами разобраться. Мы опечатали их земли, это дает нам преимущество. Подожди праздновать, вздохнув, оборвал его Атарх-Титан. Ситхи слишком долго оставались в бездействии. Они могут получить подкрепление извне и стать еще более могущественными. Но у нас есть Черный Север. Атарх-Икун продолжал счастливо улыбаться. Он был единственным атархом, который пришел к власти после окончания войны рассвета. В результате он был самым уверенным из 5. Черный Север, рассмеялся Атарх Титан, пятеро из шести Атархов собрались здесь сегодня. Мок, единственный, кто отсутствует, это потому, что он постоянно находится на страже земель ситхов. А теперь о том, что есть нечто, что нам нужно от тебя, нечто, от чего зависит выживание всей нашей цивилизации. Да, остальные четыре Атарха будто испытывали его терпение. Молю, скажи, теперь, когда Нин знал, в какой опасной ситуации находится его цивилизация, он, естественно, не собирался уклоняться от своего долга. Как человек, который теперь стоял на самой вершине власти, он должен был помочь Атархам насколько мог. Как говорится, если небо рушится, большие парни справятся. И Нин теперь стал одним из больших парней. Только когда наша цивилизация породит лорда хаоса, мы будем по-настоящему и навсегда в безопасности. Атарх Титан смотрел на Нина. Но взять под контроль всю мощь хаос вселенной очень и очень сложно. У нас нет почти никаких шансов. Но есть один путь, который обязательно должен привести к успеху. Этот путь — использования Омега-Дао, чтобы стать Атархом. Том 40, глава 13. Чего ты желаешь? Ты наравне с нами во власти. Если бы ты стал Атархом через Омега-Дао, ты, вероятно, стал бы намного, намного более могущественным, чем остальные из нас, и гораздо более могущественными, чем антропос и пробужденный. Пробужденный, антропос, небесное — все они чувствовали, что у них есть шанс. Омега-Атарх, вероятно, сможет легко уничтожить все земли ситхов. Если бы ты также контролировал всю мощь хаос вселенной, ты бы стал абсолютно непобедимым. Атарх Титан взглянул на Нина. И для этого нам нужна твоя помощь. Но я же уже провалил слияние Дао, возразил Нин. Да, но ты освоил вечное Дао Омега, сказал Атарх Небесная. С твоим вечным Омега Дао я уверена, наша цивилизация вскоре родит истинного Омега Императора. Между этапом Императора и этапом Атарх нет никаких смертоносных ловушек, что означает, что, если у человека будет достаточно времени, у него будет шанс. Даже человек, остающийся на стадии императора, все равно был бы наравне с нашей пятеркой, стоящей на вершине власти. Атарх Титан нетерпеливо продолжил. В прошлом мы фактически работали над тем, чтобы скрыть существование Омега-Дао, предотвращая распространение информации о них. Так было потому, что этот путь был настолько сложным, что мы боялись, что многие из наших самых талантливых гениев погибнут, пытаясь следовать этим путем. Взять нынешних гегемонов. Представь, если бы они знали о существовании Омега-Дао, когда были на мировом уровне, и даже имели наставления. Учитывая их таланты, достаточное количество времени, у многих из них был бы хороший шанс вступить на путь Омега-Дао. Но каков будет конечный результат? Они потерпят неудачу в слиянии Дао, а затем погибнут. Шансы в слиянии Дао намного выше, если ты будешь тренироваться самостоятельно, а не получать фрагментированные руководства от других. Те, кто достаточно хорош, чтобы проложить себе дорогу, имеют все шансы, сказал Атарх Титан. Нин согласился с этим. Когда у тебя не было руководства, совершенствование было бы чрезвычайно трудным, но в результате те, кто все же преуспел, обычно обладали невероятными способностями. Три царства были хорошим примером. Изначально у них не было наследия или методов, которыми они могли бы руководствоваться, из-за чего им было трудно было даже достичь мирового уровня, но все, кто преуспел, были поистине невероятными фигурами. Это было вдвойне верно для Омега-Дао. Если бы вам дали руководство, вы могли бы встать на путь, который вы никогда бы не смогли открыть самостоятельно, но в конце концов вы все равно потерпите неудачу в слиянии Дао. Те, кто смог самостоятельно вступить на этот путь, естественно, были наделены огромным талантом и проницательностью. Во всей хаос-вселенной только жалкая горстка людей могла достичь хотя бы четвертой ступени в Омега-Дао. Каждый такой человек был невероятным гением, у них был хороший шанс в слиянии Дао. Несмотря на то, что все они потерпели неудачу, это не было массовой гибелью людей. Это не окажет большого влияния на хаос-вселенную в целом. Но если культиваторы массово начнут тренироваться в Омега-Дао, многие гении погибнут на этом пути, в результате чего у хаос-вселенной будет меньше экспертов и в целом она станет слабее. Но теперь все по-другому, сказал Атарх Титан. Теперь, когда у тебя есть вечная Омега-Дао, у нас есть целиковый путь, которым могут следовать будущие культиваторы. Это означает, что теперь мы можем по-настоящему придать гласности существование Омега-Дао, позволив культиваторам встать на этот путь с мирового уровня. Благодаря твоему опыту слияния да, они не допустят досадных промахов. Их шансы на успех мгновенно возрастут в сотни и более раз, объяснил Атарх Титан. Нин вздохнул. Если бы кто-то проложил ему дорогу и дал понять, что нужно, он сам, вероятно, преуспел бы. Теперь, когда он стал первопроходцем, у будущих культиваторов будет четкое понимание того, что им нужно делать. С достаточным опытом и достаточной подготовкой у них будет гораздо больше шансов, чем у культиваторов в прошлом. «Нам нужна твоя помощь», — серьезно сказал Атарх Титан. «Мы бы хотели, чтобы ты доверил нам свое вечное Омега-Дао. Мы передадим его юниорам, которые стали Дао-лордами четвертой ступени в Омега-Дао, но, конечно же, мы также попросим их дать клятвы жизненной силы, стать твоими преемниками и считаться почетными учениками Дао-лорда Черного Севера». Черный Север, Атарх Болинь, Атарх Небесная, Атарх Каменный, Экун и Титан, все смотрели на Нина, надеясь услышать согласие в ответ. Однако они также знали, что культиваторы с особой ревностью оберегали свои высшие техники, считая их своими детьми. Нин пережил так много неудач и столько скорби. Он испытал бесчисленные опасности, видел много вещей, прежде чем наконец он смог разработать свое вечное Дао Омега Меча, свою самую высшую технику. Любая крупная сила чувствовала бы огромное чувство привязанности к высшей технике, подобной этой. Люди так много жертвовали, они слишком многим жертвовали ради свое Дао. Можно сказать, они вложили всю свою жизнь в свое Дао. Вот почему бытовало мнение, что Дао не следует передавать так легко. И вот пятеро из них просили Нина просто дать им свое Дао во всей его полноте, позволяя каждому Дао-лорду четвертой ступени обучаться ему. «Ну хорошо», — Нин кивнул, на лицах пяти атархов появилось восхищение. «Спасибо, Черный Север, цивилизации культиваторов никогда не забудут тебя». Все они были чрезвычайно взволнованы. Они боялись, что Нин окажется упрямым и эгоистичным. Если бы он отказался передать им свое Дао, они ничего не смогли бы сделать. Нин улыбнулся. Атарх Пробужденный и все остальные пожертвовали своими жизнями ради этого, и Атарх Мок поклялся вечно стоять на страже земель ситхов. «Я, Цзи Нин, не могу предложить ничего ценного. Единственное, что у меня есть, это мое вечное Омега-Дао. Чего мне жаловаться? Тем не менее, я хочу добавить свою лепту в правила. Оно не должно быть передано людям с нечистой душой. Не нужно беспокоиться об этом», — поспешно ответил Атарх Титан. «Все, что мы пытаемся сделать, это создать лорда хаоса, который будет отвечать за нашу хаос-вселенную. Как можно позволить злому человеку взять на себя эту роль? Он вполне может стать бедствием для всей цивилизации. Единственная причина, по которой мы позволяем существовать этим злым культиваторам, заключается в том, чтобы цивилизации культиваторам оставались в состоянии постоянной конкуренции. Это помогает уравновешивать культиваторов и выявлять новые таланты. Если бы не это, я лично давно бы уничтожил многих отвратительных культиваторов», — холодно сказала Атарх Небесная. По самой своей природе она была человеком, который испытывал крайнюю ненависть к злодеям. Нин кивнул. «Ха-ха, теперь, когда ты согласился, Черный Север, все будет проще», — весело улыбнулся Атарх Титан. «Мы сразу же отправим известие в Хаос-Вселенную о существовании Омега-Дао. Мы даже дадим копии различных техник Омега-Дао лордам четвертой ступени, которыми мы уже обладаем, гегемонам различных королевских вселенных, и позволим им передать их тем, кого они сами предпочтут». Атарх Икун улыбнулся. «У нас довольно много техник Омега-Дао четвертой ступени. Как только один из них станет Дао-лордом четвертой ступени, мы передадим им твое вечное Омега-Дао, Черный Север». «Отлично. Я немедленно запишу копию, а также включу весь свой опыт и знания, полученные во время процесса слияния Дао», — сказал Нин. «Черный Север», — Атарх Болинь смотрел на Нина. «Сделав это, ты внесешь гораздо больший вклад в эту хаос-вселенную, чем любой из нас. Скажи, тебе что-нибудь нужно? Мы сделаем все возможное, чтобы помочь тебе». «Да, чего ты хочешь?» Атарх Титан и все остальные смотрели на Нина. Они знали, что Нин уже провалил слияние Дао, и у него не будет много времени. Скорее всего, были определенные вещи, о которых он хотел позаботиться. Нин был поражен этим предложением на миг. «Мое величайшее желание». Перед Нином мгновенно возникли образы его родины, его жены, Юй Вэй. Его родина была тем местом, о котором он больше всего теперь заботился, источником тепла, в то время как его жена, Юй Вэй, была человеком, о котором он никогда не сможет забыть. К сожалению, мы не сможем обратить вспять пространство-время, чтобы оживить твоего Даа-компаньона». Атарх Титан вздохнул. Нин усмехнулся. «Есть одна вещь, которая беспокоит меня – безопасность моей родины. Но я уже просил Нуву охранять ее. Если случится что-то действительно опасное, я попрошу, чтобы Нува попросил помощь вас, Атархи. Незначительное дело. Это – плевая просьба». Все пять Атархов понимали, что это очень просто. «Есть еще одна вещь, но это будет немного сложнее», – сказал Нин. «Моя родина находится в пределах королевской вселенной Огненный Дракон. Поэтому, я не хочу, чтобы вселенная была уничтожена. Звездное море ужаса близко к королевской вселенной Огненный Дракон, а там медленно растет пара колес Иньян Самсары. Я довольно силен, но я не могу слишком долго противостоять им. Если бы я попытался уничтожить колеса Иньян Самсары, я бы, вероятно, погиб из-за разрушения моей истинной души. Поэтому я хотел бы попросить вас помочь уничтожить колеса Иньян Самсары. Я справлюсь с этим», — немедленно сказал Атарх Титан. Хотя уничтожение колес Самсары было бы довольно обременительным даже для атархов, это все же не было чрезмерно серьезной просьбой. Конечно, обычно они не вмешивались в природные процессы, поскольку они позволяли хаос Вселенной развиваться естественным образом. Не было никакого смысла в том, чтобы прилагать столько усилий ради чего-то незначительного, но теперь, когда Нин попросил об этом, они сразу же согласились. «Что-нибудь еще? Это все простые задачи». Атарх Титан улыбнулся. «Честно говоря, мы пятеро чувствуем, что мы в огромном долгу перед тобой. В конце концов, ты проложил нам путь и принес надежду нашей хаос-вселенной. Я правда пока ни о чем другом не мечтаю», — сказал Нин со смехом. Его самым большим желанием было возродить его жену. Если бы он каким-то образом смог достичь Атархии со своим Омега-Даа до того, как распадется его истинная душа, он, вероятно, смог бы избежать смерти, но это была всего лишь глупая мечта. Атархи не смогли возродить его жену, а у самого Нина не было достаточно времени. Не было никакого способа модернизировать его Омега-Даа до Атархи. «Я слышала, что ты искал Нуву», — внезапно сказала Атарх Небесная. «Теперь ты заботишься о том, чтобы она охраняла вашу родину. Чем она сильнее, тем эффективнее она будет выполнять эту задачу. Исходя из того, что я знаю, она еще не стала сверххордом. Есть несколько непривязанных сверхвселенных в восьми доменах. Я подарю одну из них Нуве, это поможет ей стать сверхлордом». Том 40, глава 14. «Идеальная техника, спасибо, Атарх Небесная». Сзинин был восхищен. Найти бесхозную сверхвселенную было нелегкой задачей, но для атархов это было довольно просто, потому что они были создателями сверхвселенных. Послышался спокойный голос Атарха Балиня. «Черный Север, ты провалил слияние Даа, в результате чего твоя душа разрушится. У меня есть сокровище, которое может помочь укрепить и стабилизировать твою истинную душу. Это гарантирует некоторое замедление ее разрушения». Атарх Балинь взмахнул рукой. Перед ним появился белый диск, размером с ладонь. Белый диск был покрыт двумя золотыми рунами, которые излучали таинственные волны силы, которые заставляли истинную душу Нина чувствовать себя очень комфортно. Не успев Нина ахнуть от изумления, как диск полетел в его руки. «С этим сокровищем я смогу прожить на 30% времени дольше, чем я ожидал». Нин сразу внедрил его в свое тело. «У меня тоже есть кое-что. Это может не так ценно, как сокровище Балиня, но это все равно должно помочь тебе», — сразу отозвалась Атарх Небесная. «И у меня есть», — с улыбкой сказал Атарх Титан. «Я тоже могу дать тебе одну из таких игрушек». Все пять атархов достали разные предметы для Нина. Некоторые из них были уникальными сокровищами ситхов, другие были естественным образом сформированы и выращены исконным хаосом. Все они были полезны для души и истинной души. По правде говоря, атархов не особо заботили такие сокровища, потому что продолжительность их жизни была поистине бесконечной. Зачем им вообще нужны эти вещи? Они вспомнили о них только после того, как Атарх Балинь поднял эту тему. Нин не отклонил ни одно из предложений. Все сокровища служили укреплению души и истинной души, но, конечно, использование множества сокровищ приводило к уменьшению общей выгоды. Все вместе эти сокровища замедлили бы распад его истинной души как минимум вдвое. Скорее всего, он сможет прожить примерно на 60% дольше, чем он изначально ожидал. Но, конечно, если бы ему пришлось вступить в ожесточенный бой, то распад его истинной души был бы резко ускорен. К сожалению, «Наша цивилизация намного слабее цивилизации ситхов», — со вздохом сказал Латарх Титан. «У ситхов есть гораздо более глубокие методы, и они даже не различают божественную силу или бессмертную энергию. Они прекрасно слили все это в один тип энергии, и их дао-лорды даже не сталкиваются с опасностью погибнуть во время слияния дао. Их культиваторы мирового уровня становятся дао-лордами, их дао-лорды становятся императорами, а их императоры становятся атархами. Никто из них не сталкивается ни с какой смертельной опасностью на каждом этапе процесса. Это действительно совершенная система культивации», — сказал Латарх Титан. «Однако наша цивилизация имеет доступ только к более грубым методам. Каждый шаг дао-лордов — смертельная опасность. Первые четыре шага не так уж и плохи, но слияние дао — величайшее препятствие для всех нас. Никакой опасности», — Нин был шокирован. Он знал, что ситхи следовали совершенно другому пути, который был похож на технику энергии тумана лазурного цветка, которую Атарх Пробужденный создал на основе своих исследований и учений ситхов. «Вот именно», — согласилась Атарх Небесная. «На уровне дао-лорда они могут повторять ошибки, но потом пытаются снова. Даже если они потерпят неудачу в слиянии дао, их истинная душа не распадется. Они смогут пробовать слияние дао хоть тысячу раз, если они того пожелают. Их единственным ограничением является то, что есть предел их продолжительности жизни. Если они не смогут добиться успеха до того, как закончится их жизнь, они погибнут». «Что, кто-нибудь из вас получил технику обучения ситхов?» — удивился Нин. «У нас она есть. На самом деле, много». Атарх Титан покачал головой. «Но это бесполезно. Это совершенно разные типы жизненных форм, которые родились из совершенно другого хаоса. Мы никак не можем использовать их методы. Мы пытались использовать их давным-давно, и Пробужденный изо всех сил старался их исследовать, но все безрезультатно. Это было его величайшим сожалением перед смертью. Нин не мог не спросить об этом. «Можете ли вы дать мне технику ситхов или позволить взглянуть?» «Безусловно, у меня тоже много. Взгляни, Черный Север». Пять атархов знали, что думает Нин. Техники совершенствования ситхов были по-настоящему совершенными. Они гарантировали, что на любой стадии культивации не будет никаких смертельных препятствий. По правде говоря, это было не так уж удивительно. Не было никаких роковых препятствий для культиваторов мирового уровня, стремящихся стать дао-лордами, и не было никаких препятствий для императоров, стремящихся стать атархами. Тогда почему дао-лордам было так трудно стать императорами? Именно из-за существующих недостатков в их методах культивации. Пять атархов немедленно передали несколько сокровищниц Нину, каждая из которых была заполнена множеством нефритовых свитков. «Ни один из этих методов не подходит для обучения нас, культиваторов», — сказал Латарх Титан. «Их нужно модифицировать и приводить в порядок, чтобы использовать. Можно использовать некоторые технические приемы, но приемы культивации совершенно непригодны. Позвольте мне сначала взглянуть». Получив все эти нефритовые свитки, Нин взмахнул рукой и вызвал случайный свиток, который он немедленно принялся читать. Нефритовый свиток был заполнен языком ситхом. Язык ситхов на самом деле был очень похожим на знаки, использованные для написания слов «алый», «волна», «храм», и они также казались похожими на знаки в поместье «лазурный цветок». Это был чрезвычайно глубокий и сложный язык. Один только язык был свидетельством того, насколько сильно были развиты ситхи по сравнению с местными культиваторами. Вот почему обычная атакующая сила ситхов имела такое огромное количество возвышенных. К счастью, атархи и местные культиваторы имели географическое преимущество. Атакующие ситхи не могли проявить силу дао и постоянно находились под давлением первичных сущностей этой хаос-вселенной. Это гарантировало, что они просто во власти правителя Пламенного Солнца. Эта сила вторжения заплатила огромную цену. Вторжение в другой хаос и получение контроля над его квинтэссенцией было чрезвычайно трудной задачей. Это действительно идеальная техника культивации. Нин не мог не восхититься, когда ознакомился с содержимым нефритового свитка. Там было буквально нечего изменить или улучшить. Каждая часть процесса от начала до конца была наполнена безграничными тайнами. Это было глубже самой глубины и представляло истинное и полное совершенство. Этот вид культивации гарантировал, что энергии, полученные в результате культивации, все будут одинаковыми. Это делало технику еще более полновесной, чем энергия тумана лазурного цветка, использованная Нином. В конце концов, У энергии тумана лазурного цвета все же были некоторые недостатки. Однако культиваторы могли использовать свою энергию как для управления волшебными сокровищами, так и для улучшения своих тел. Они могли сделать их сопоставимыми с телами древних культиваторов. На стадии Дао-Лорда никакого разрушения истинной души не произойдет. Такое совершенство. Изучив технику, Нин не смог удержаться от отчаяния. Он был не способен создать нечто подобное. Разница была невероятно большой. Атарх Титан и другие атархи жили бесчисленные годы, но они также не могли создать ничего подобного. Все они сдались. Нин был уверен, что эта техника, вероятно, была создана Хаос-Лордом Хаос-Вселенной Ситхов, так как для создания такой техники сначала нужно было создать для нее подходящий язык. Каждый знак этого языка был наполнен безграничными тайнами Дао, и один только этот язык превосходил способности Нина. Только этими изумительными, загадочными знаками могла быть написана такая загадочная техника. Как только наша цивилизация родит Омега-Атарха, у нас будет наш собственный Хаос-Лорд, и мы также сможем создавать такие изумительные методы, сказал Атарх Титан. Мы будем стремительно расти во всех отношениях, и наши оружие и сокровища также будут расти, и станут сопоставимыми с сокровищами ситхов. Нин кивнул. Сейчас они отставали в каждой области. Техника, оружие, военные корабли и многое другое. Их единственное преимущество сходилось на географии. Это был их дом, поэтому каждый прием, который они использовали, был наполнен огромной силой Дао. Напротив, их противники были постоянно под давлением основных сущностей. Ах, да, Черный Север, каждый атарх имеет талисман сообщений, который позволяет нам общаться друг с другом на больших расстояниях. Пока мы находимся в Хаос-Вселенной, мы можем мгновенно общаться друг с другом, сказал Атарх Титан, произведя темно-красный нефритовый талисман. Эти талисманы нелегко сделать. Раньше только атархи имели к ним доступ. Ты, однако, особенный. Вы тоже получаешь такой. Если вдруг что-нибудь тебе понадобится, просто проинформируй нас шестерых. Нин принял темно-красный талисман. Он был такой красный, что выглядел так, будто его залили кровью. После привязывания, Нин смог сразу чувствовать остальных шестерых, которые были теперь связаны с ним. Он был в состоянии сказать, кто кем был из-за их уникальных аур. Наиболее незнакомая, скорее всего, была аура Атарха, который отвечал за охрану логова ситхов, Атарха Мобга. Атархи провели довольно много времени, болтая с Нином. Они стояли на самом верху цивилизации культиваторов и, таким образом, занимались делами, в которых участвовала вся Хаос-Вселенная. Теперь, когда Нин достиг того же уровня, он не мог не вздохнуть от того, как мало он мог сделать. Был предел тому, как долго он будет жить, в конце концов. И тогда Архам и будущим императором Омега придется защищать свою вселенную и Атарха Омега, которого все ждут. Этот Омега-Атарх катапультирует свою цивилизацию на совершенно новую высоту. Нин использовал нефритовый свиток, чтобы оставить полную запись своего вечного меча Омега-Дао, а также полностью описал все, что он пережил во время попытки слияния Дао. Например, он писал, что нужно было по-настоящему усовершенствовать свое Дао-сердце перед попыткой. Даже атархи не могли не покачать головой, когда услышали об этом. Это было невероятно сложно. Только когда чье-то Дао-сердце было совершенным, можно было полностью объединить сердечную силу, божественную силу и бессмертную энергию. Это действительно было очень, очень сложно. Однако иметь опыт Нина в качестве ориентира было гораздо лучше, чем быть в полном неведении. Если бы у Нина было что-то подобное, он давно бы преуспел в слиянии Дао. Проведя там полдня, Нин приготовился попрощаться с ними. «Черный Север, позволь мне отправить тебя», — с улыбкой сказал Атарх Икун. «Разве ты не говорил, что, покинув домен Пламенного Солнца, ты вернешься в королевскую вселенную Огненный Дракон? Это довольно далеко. Я избавлю тебя от этих хлопот и отправлю тебя сам. Это будет намного быстрее. Как только я доберусь до королевской вселенной Огненный Дракон, я разбираюсь с этой парой колес Иньян Самсары. Тогда мне придется побеспокоить тебя и попросить об этой помощи, Атарх Икун», — сказал Нин с благодарностью. Том 40, глава 15. Атарх Икун, деревянная дверь распахнулась. Цзи Нин и Атарх Икун вышли бок о бок. Атарх Титан, Атарх Небесная, Атарх Болини Каменные остались внутри хижины, но поднялись на ноги, чтобы их проводить. Что касается восьми правителей доменов, они поспешно и почтительно разошлись в стороны, пропустив двоих. Хозяин, огненный бог был сегодня исключительно послушным. Пять атархов оказали на него редкое чувство огромного давления. «Пойдем», — сказал Нин с улыбкой. «Уже все, крупные фигуры порой проводили миллионы лет, собираясь вместе и болтая о Дао. А ты думал, сколько времени займет одно дело?» Нин улыбнулся, глядя на восемь правителей доменов. «Вы пойдете с нами, мы не торопимся уходить. Пожалуйста, останься еще, да, лорд». Довольно редко у восьми правителей доменов был хороший повод посетить одного из атархов. Как они могли просто так вернуться? Естественно, они сначала хотели получить несколько советов или указаний от Атарха Небесной. «Черный Север, просто сообщи нам, если тебе будет что-нибудь нужно», — сказал Атарх Титан. «Если есть что-то, что мы можем сделать, мы приложим все усилия для осуществления этого», — согласился Атарх Каменный. Итак, наблюдаемые четырьмя атархами и восемью правителями доменов, они ушли. Атарх Икун выпустил поле силы, которое охватило как Нина, так и огненного бога, а затем начал двигаться через море первичных сущностей с большой скоростью. Свист. Они почти мгновенно исчезли за горизонтом. Это была моя первая встреча с Дао-лордом Черным Севером, но это, скорее всего, и последнее, вздохнул Атарх Балинь. Времени у Нина было мало. Учитывая, насколько он силен, ему, вероятно, не нужно будет беспокоить их по каждому пустяку. Естественно, маловероятно, что они когда-нибудь встретятся снова. Хотя встретились с ним только раз, он сделал что-то действительно невероятное для всей цивилизации, сказал Атарх Каменный. Убедись, что его родина защищена. Это все, что мы можем сделать для него сейчас. Атархи чувствовали много смешанных эмоций. В их глазах Дао-лорд Черный Север был как ослепительный метеор, сияющий так же ярко, как и любой атарх, но ему суждено было погибнуть. И все же свет этого метеора осветит совершенно новый путь для всех культиваторов. Все, что они могли сделать, это позаботиться о Дао-лорде Черном Севере, насколько это было возможно, но на его уровне действительно было очень мало вещей, в которых человек нуждался. Для Нина захватить сверхвселенную у кого-то другого было невероятно легко. В лучшем случае это стоило бы ему немного времени. Атарх Икун продолжал открывать пространственные коридоры вокруг Нина и Огненного Бога, позволяя им путешествовать через море первозданных сущностей с невероятной скоростью. По правде говоря, Нин мог бы сделать то же самое, но его истинная душа, вероятно, полностью распалась бы от напряжения, прежде чем они даже вышли бы из квинтэссенции. У Атарха Икуна не было такой проблемы, поэтому он мог двигаться с максимальной скоростью. Вскоре они покинули квинтэссенцию. Пройдя некоторое расстояние, они снова появились в домене Пламенное Солнце. Здесь, в пустой области космоса, находилась Вселенная, где их ждали Нува, Суюцзи, Патриарх Древесный Ветер, Лазурный Демон, Гегемон Песенный, Император Нефритовая Радуга и другие. Они все отдыхали и обсуждали Дао, ожидая возвращения Нина. Хозяин вернулся. Лазурный Демон, который управлял королевским кораблем, был первым, кто заметил троих, появившихся снаружи. Свист. Три фигуры мгновенно появились внутри корабля. Когда Нува и остальные увидели мускулистого рогатого мужчину в зеленой мантии, который был рядом с Нином, они сразу же замолчали. Нин улыбнулся. «Это Атарх Икун. Атарх уничтожения?» Патриарх Древесный Ветер слегка побледнел. «Приветствуем, Атарх уничтожения!» Первыми заговорили Патриарх и Император Нефритовая Радуга, потом заговорили другие. Нин мог называть этого человека по имени Икун, но большинство культиваторов с уважением обращались к нему и называли его Атарх уничтожения. Атарх уничтожения был чрезвычайно знаменит, тем более что он возник после Войны Рассвета. Все известные личности, такие как Патриарх Древесный Ветер, хорошо знали его. Атарх Икун спокойно ответил: «Не нужно церемониться. Я буду путешествовать с вами некоторое время, чтобы вы не расслаблялись». Но, конечно, никто не мог расслабиться, кроме самого Нина. Даже Огненное Крыло переминался с ноги на ногу. «Атарх Икун, давай сначала найдем сверхвселенную», — попросил Нин. «Хорошо, поехали». Атарх Икун отослал свою энергию, породив мощную волну силы, которая охватила корабль, а затем пронесла его сквозь пространство-время. Через мгновение они покинули домен Пламенное Солнце и оказались в темноте. Второй пространственно-временный скачок, и они прибыли в пустую область в пределах одного из восьми доменов, домен Ревущего Слона. Они двигались так быстро, что Патриарх Древесный Ветер, Нува и другие потеряли дар речи. Многочисленные сложные пространственно-временные препятствия в восьми доменах были ничем для Атарха. Это сверхвселенная, Бесхозная сверхвселенная, удивленно воскликнули патриарх Древенный Ветер, Гегемон Лазурный Демон и остальные. Они смогли ясно видеть огромный шар на расстоянии, он выглядел так, будто его диаметр составлял всего 100 миллиардов километров. Этот шар был покрыт слоем света, который искажал время, он излучал волны непостижимой глубины. Сверхвселенные были невероятно обширны внутри, они были сопоставимы с королевскими вселенными, но снаружи они не всегда были большими. Когда атархи впервые создали их, они были размером с ладонь. Когда никто не контролировал их, они вырастали до 100 миллиардов километров в диаметре, их аура была бы хорошо видна всем. Но когда только кто-то привязывал сверхвселенную, все было бы совершенно иначе. Бум! Мы должны отпраздновать тот факт, что мы обнаружили эту сверхвселенную. Но бороться за нее не на жизнь, а на смерть. Если эта битва продолжится, вы оба, вероятно, умрете, прежде чем получите эту вещь. Как насчет такого, почему бы вам не позволяешь мне взять под контроль эту сверхвселенную? Я обещаю, что отдам вам следующую. Я также готов отдать вам почти все мои сокровища. Не будьте такими упрямыми. 5 человек были вовлечены в яростную битву за вселенную на некотором расстоянии от корабля. Ты просто бесстыжий. Отдашь мне следующую, кто знает, когда это будет. Мы все совершенствовались в течение бесчисленных веков, прежде чем столкнулись с чем-то подобным. Как я могу просто позволить тебе забрать ее? Либо отдай мне сверхвселенную, либо найди равноценное сокровище. По сравнению со сверхвселенной сокровища, которые ты предлагаешь, просто смех. Это была довольно яростная борьба, но обе стороны были примерно равными. В такой ситуации одной из сторон было бы трудно по-настоящему победить или убить другую. Вот почему ни одна из сторон не хотела сдаваться. Вообще говоря, такая битва могла закончиться только тогда, когда одна сторона полностью истощит свои запасы божественной силы и бессмертной энергии. На самом деле гибель гегемонов тоже была довольно обыденной. «Огненное крыло, заставь их остановиться», — сказал Нин, рассмеявшись. Было бы наглостью просить Атарха и Куна справиться с этим, в то время как другие эксперты, вероятно, не покажутся настолько пугающими, чтобы гегемоны прекратили борьбу. «Да, хозяин». Огненный бог сразу согласился с приказом и повернулся к сражающимся экспертам. «Привет, вы 5, остановитесь немедленно». Громоподобный рев пронесся сквозь пространство время, внезапно появился гигантский крылатый медведь, залитый огнем. Он рванул вниз, к 5 напыщенным высокомерным индюкам, заставив всех их мгновенно побледнеть от ужаса. Демон хаоса. Для демона хаоса убить гегемона было самой простотой. Свист. Несколько мгновений спустя целый ряд культиваторов вылетел из корабля, во главе с Нином и Атархом и Куном. За ними стояли Нува, Патриарх, Император Нефритовая Радуга, Гегемон Песенный и другие. Че что? Разве это не Патриарх Древесный Ветер? 8 доменов были расположены довольно близко к квинтэссенции, поэтому эти 5 гегемонов мгновенно узнали невероятно известного Патриарха Древесного Ветра и не менее известного Императора Нефритовую Радугу. Оба они были сверхлордами. Что касается гегемона Песенного, они смогли сразу понять, что он был Золотым Императором, что означало, что он также обладал боевой мощью сверхлорда. Любой из 3 мог бы с легкостью убить их, как огненное крыло. Страшно было то, что ни один из этих 4 не был лидером этой группы. 2 лидера, один из них был в белом с черными ножнами на спине, чья душа разрушалась. Дао Лорд, проваливший слияние Дао, другим был рогатый мускулистый мужчина в зеленом, чья аура, даже будучи сдержанной, оказалась достаточно сильной, чтобы заставить их ноги подкоситься. Они никогда не испытывали такого ужаса раньше. Атарх. Хотя они никогда раньше не встречали Атарха, они сразу поняли, что это должен быть Атарх. Только Атарх мог дать такое чувство, чувство полного ужаса. Дао Лорд, который провалил слияние Дао, но может стоять рядом с Атархом, это, должно быть, легендарный Дао Лорд Черный Север. 5 гегемонов стояли там, дрожа от ужаса. Они даже не думали о борьбе за сверхвселенную. Они были ошеломлены этим ужасающим отрядом, который появился перед ними. Нин тайно вздохнул. У каждого Атарха был свой способ решать вопросы. Атарх Титан обычно полностью скрывал свою ауру, в то время как Атарх Икун явно был более доминирующим и властным в своих действиях. Ох, небесная сверхвселенная, которую она выбрала для нас, уже была обнаружена другими культиваторами. Атарх Икун нахмурился и покачал головой. Учитывая его гордость, он действительно не хотел зарабатывать репутацию на отбирании у гегемонов сверхвселенных. Но он сказал: «Ладно, Черный Север, пусть твоя подруга пойдет и привяжет сверхвселенную. Давай, Нува», — сказал Нин. «Хорошо». Нува без колебаний сразу же полетела к этой сверхвселенной. «Что касается вас пятерых», — Атарх Икун нахмурился, — «эта сверхвселенная никогда не предназначалась для вас, поэтому вы можете забыть о ней. Однако так как вам удалось обнаружить ее, мы связаны кармой. Я подарю каждому из вас немного удачи. Теперь вы можете идти». Он взмахнул рукой, вызвав прилив силы, чтобы схватить всех пятерых гегемонов и отправить их через космический тоннель, который вел к тайнику с сокровищами, о котором знал только Атарх Икун.